Глава 26. Вечером командарм уже знал о подробностях переправы. В 22 часа ему представился Родимцев, и командарм отдал приказ о наступлении. В полночь он принял начальника особого отдела и председателя армейского трибунала, доложивших дела командиров, самовольно переправивших свои штабы на Зайцевские и Сарпинские острова. Командарм тяжело задышал и, взяв карандаш, пододвинул к себе бумаги. «Все», — сказал он, — «можете быть свободны». После он долго ходил по блиндажу. Лицо его потемнело, тяжелые брови насупились, взор был угрюм. Он сел на стул, взъерошил волосы и, выпятив нижнюю губу, стал пристально разглядывать карандаш, которым только что подписал бумаги, принесенные трибунальцем и особистом. Вздохнул и снова заходил по блиндажу, расстегнул ворот, ощупал пальцами шею, провел ладонью по груди и по затылку. В прокуренном блиндаже нечем было дышать. Командарм прошел к выходу, по штольне, где спал его адъютант. Лейтенант лежал полуприкрытой шинелью, сползшей до пола. Командарм посветил фонариком, бледное детское лицо с полуоткрытыми губами казалось болезненным. Генерал поднял шинель и прикрыл худые плечи спящего. «Мама, мама, мама!» — сдавленным голосом позвал спящий. Генерал всхлипнул и, тяжело ступая, поспешно вышел из блиндажа.